Забери пьяную домой, завтра мне будет стыдно. Забери пьяную домой, только не ругайся сильно. Забери пьяную домой, делай со мной все, что хочешь. Забери пьяную домой, да, этой ночью. Смоки, айс, весь контроль. Ты не жди меня, я буду поздно. Пьяные СМС, мой сигнал СОС. И у тебя ко мне потерян доступ. Танцевать я буду долго-долго. Хоть на ногах стою я еле-еле. И во мне всего так много-много. Но я к тебе хочу на самом деле. Забери пьяную домой, завтра мне будет стыдно. Забери пьяную домой, только не ругайся сильно. Забери пьяную домой, делай со мной все, что хочешь. Забери пьяную домой, да, этой ночью. Позвоню, но промолчу. Мой косяк, sorry, зай, приезжай. Забирай. Танцевать я буду долго-долго. Хоть на ногах стою я еле-еле. И во мне всего так много-много. Но я к тебе хочу на самом деле. Забери пьяную.